Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Наука, культура, жизнь». У нас в гостях уже знакомая вам по многим передачам Лидия Евгеньевна Неведомская, астролог, кандидат философских наук. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня хотелось бы поговорить о важнейших астрологических факторах, которые так или иначе влияют на жизнь человека. И в том числе, вот, и может быть, даже в первую очередь, о затмениях, если вы не возражаете. Да, безусловно, ведь затмения считаются самыми фатальными в жизни человечества, причем не обязательно фатально плохими. Вот мы привыкли, фатально значит ужасно. Нет, бывают факторы фатально счастливые. Что-то произошло, ваша жизнь перешла в колею благоприятных влияний, и на протяжении достаточно долгого периода времени ваша жизнь развивается вот в таком счастливом, радостном, благоприятном, благополучном ключе. Развивается, фатально развивается счастливо. Это тоже зависит от затмения, от того, как вы прожили то или иное затмение. Лидия Евгеньевна, и все-таки многие этого не знают. Между прочим, я вот тоже мало что об этом знаю, мне бы хотелось об этом узнать. Скажите, с точки зрения астрономии, что такое затмение? Вот с этого прямо и начнем. Астрономически затмение – это особое положение светил, нашего дневного светила Солнца и ночного светила Луны относительно друг друга и относительно Земли. Когда они выстраиваются на одной прямой, и одно из светил попадает в тень Земли, или Земля Солнце попадает в тень Луны, то земляне видят достаточно необычное, подчас завораживающее зрелище, или жемчужную корону, или протуберанцы вырывающихся языков пламени, энергии. И в любом случае природа и растительный, и животный мир очень сильно, заметно реагируют на затмение. Вот как-то затихает все в природе, как будто бы прячется, и многие метеочувствительные люди испытывают тоже трепет. Далеко не все с любопытством к этому относятся. Некоторые, непонятно почему, но тоже стараются держаться потише, как-то поаккуратнее. Вы знаете, в ведических писаниях, в Шримад-Бхагаватам, в частности, мы как-то говорили с вами об этом, есть очень любопытная история о демоне Раху, которого убил сам Верховный Господь. Я рассказывала как-то эту историю, и сейчас, может быть, не стоит ее рассказывать, но дело в том, что этот демон хотел вкусить, вернее, принять нектар бессмертия, и Господь вовремя отсек ему голову. Так вот, эта голова осталась бессмертной, и считается, что именно эта планета, планета Раху, и является причиной затмения. Ну, во всяком случае, действительно, если светило находится в близком соотношении, там, по-моему, до 16 угловых градусов, если я не путаю, с Раху, с головой дракона, или астрономически это называется северный или восходящий лунный узел, то действительно именно в этот момент происходит затмение, полное или частное. А когда светило достаточно далеко от Раху, от восходящего лунного узла, то тень пробегает мимо Земли, и затмения как такового не происходит. Так что даже астрономически действительно эта информация подтверждается. Затмения совершенно четко связаны с восходящим северным лунным узлом, с Раху. Вот, может, отсюда и страх у некоторых живых существ на Земле. Возможно, возможно. А теперь вы знаете такой вопрос. А как часто они бывают, затмения? С какой частотой? Несколько раз в год, ну, в среднем 5-6. 7 затмений – это уже считается много. Это довольно редкое явление. Но 5-6 затмений – это практически ежегодно. У нас нет ни одного года, чтобы не было затмений. Это нормальное, естественное положение дел. Причем еще интересно, что периодически повторяются координаты затмений. Так называемый цикл Сараса, когда затмение происходит в том же самом знаке, и, как ни странно, а может быть не странно, а наоборот, очень закономерно, проявляет связь событий, отстоящих друг от друга на большие периоды времени, на 18 лет, или числа кратные 18, на 36, там, на 72 и так далее, и так далее. Вот, в частности, Павел Глоба обратил внимание читателей, вот я сейчас в руках держу его книгу, он называется «Зороастрийский календарь. Год дельфина». И он обратил внимание на то, что затмение, которое нас ожидает в августе нынешнего года, оно по саросному циклу совпадает с затмением, во время которого родился Карл Маркс. И я позволю себе вот небольшую цитату из книги Павла Глоба. «Карл Маркс родился 5 мая 1818 года, точно во время солнечного затмения, полоса которого прошла от Мурманска до Пекина, отметив тем самым путь крестового похода коммунизма». И в этот же саросный цикл попали затмения, отметившие Крымскую войну 1853 года, рождение в 1872 году последней русской императрицы Александры Федоровны и падение Тунгусского метеорита. Все перечисленные события, связанные с затмением вот, нынешнего 22 августа по циклу Сароса, так или иначе отзовутся эхом в предстоящем 1998 году. Так что, когда астрологи пытаются прогнозировать развитие событий на дальнейший период, они не только рассматривают ситуацию на небе в момент затмения, но и стараются восстановить в памяти события, которые отметили подобные ситуации в прошлом, потому что из них тянутся какие-то ниточки в будущее. Во всяком случае, падение Тунгусского метеорита сейчас действительно в последние месяцы так достаточно широко обсуждается и в прессе, и в научной общественности. И многие астрологи утверждают, что нас ожидает метеоритный дождь, который в том числе принесет и падение довольно больших метеоритов. Лидия Евгеньевна, а какие затмения, солнечные или лунные, бывают чаще видны? Вы знаете, чаще бывают видны лунные затмения, и, собственно, их можно дольше наблюдать из-за того, что разница в скоростях движения планет и светил создает такую ситуацию, при которой тень от Земли дольше продвигается по Луне, нежели тень от Луны закрывает Солнце. Просто за счет того, что Луна очень быстро движущаяся планета, самая быстрая в нашей Солнечной системе. А чисто астрономически и астрологически лунные затмения бывают реже, чем солнечные. Так что вот здесь такой немножечко парадоксальный ответ. Бывают реже, но наблюдаются легче, потому что их и дольше видно, и с большей территории их можно видеть. Солнечные затмения гораздо более локально проецируются на Землю, и поэтому более труднодоступны для земного наблюдения. А какова средняя продолжительность затмения? Считается, что продолжительность полного лунного затмения, то есть одного из таких наиболее длительных, вместе с полуфазами, вот с самым началом до самого-самого конца, составляет эта продолжительность около 4 часов, почти 4 часа, там плюс-минус. А, собственно, фаза полного затмения немножко не дотягивает до 2 часов, но превышает 1,5 часа. То есть это достаточно долгий промежуток времени. Длительный период. А что касается солнечного затмения, то вот мы уже с вами говорили, что это гораздо более краткосрочная ситуация, и полное солнечное затмение длится всего лишь 2-3 минуты. А вместе с полуфазами до 9-10 минут. То есть это очень большая разница по продолжительности между солнечным и лунным затмением. А теперь хотелось бы поговорить о тех затмениях, которые грядут. Что нас ждет в ближайшем будущем? Ой, тяжелый вопрос, потому что на самом деле однозначного ответа на него не существует. Очень многое будет зависеть от духовного развития не только большинства людей, но и наиболее просветленных личностей, от того, насколько серьезную роль они сумеют сыграть в судьбе всего человечества, насколько большую миссию они будут готовы выполнить, насколько большой духовный подвиг они будут готовы совершить. Сейчас очень многое зависит и от таких личностей, и, естественно, от состояния общечеловеческой кармы, которая Ну, тут нечего скрывать, она действительно очень тяжелая, очень такая темная, требующая больших искупительных жертв, большой духовной работы. И прежде всего просто осознание того, что ты не настолько хорош, как сам себе кажешься. Это правда. А ближайшие солнечные лунные затмения когда будут? Уже очень скоро. У нас в августе будет и солнечное, и лунное, вернее, сперва лунное затмение. Оно приходится на 8 августа 98 года и солнечное 22 августа. Вот то самое солнечное, которое связано с затмением, во время которого родился Карл Маркс. И потом в сентябре будет еще одно лунное затмение. Но, кстати, несмотря на то, что августовские затмения этого года очень важны, и мне очень приятно, что вы выбрали темой нашей сегодняшней беседы именно разговор о затмениях, но затмения будущего 99-го года превосходят по значимости даже вот это затмение 22 августа 98-го года, потому что о 11 августе 99-го года толкуют очень многие предсказатели, буквально начиная с 15-16 веков. То есть именно эта дата привлекала внимание пророков, предсказателей, астрологов, провидцев, привлекала уже на протяжении нескольких столетий. То есть еще в 15-16 веках уже говорили о затмении 99-го года? Да, да. И в пророчествах Нострадамуса 11 августа 99-го года четко совершенно выделено. И во многих-многих других текстах тоже, несмотря на то, что каждый год происходит, как мы с вами сказали, от 5 до 7 затмений, выделено именно 11 августа 1999 года, причем в таких, можно сказать, апокалиптических тонах. Ну, как известно, всегда конец столетия как-то сгущает проблемы, конец тысячелетия особенно, тем более. Да. И известно, что когда кончалось первое тысячелетие и ждали наступления очередного конца света, не думали, что будет второе тысячелетие, то просто многие шили себе саваны, ложились живьем в открытый гроб и потом вставали разочарованными, что жизнь продолжается, началось второе тысячелетие. Естественно, это такая забавная картинка из прошлого, но между тем в ней есть очень глубокий смысл. Не надо все списывать, спихивать, сваливать на конец света, мол, все равно все пропадает, зачем там сейчас стараться, зачем принимать на себя какую-то ответственность, все равно все рухнет. На самом деле это абсолютно не так. Да, меняется эпоха, да, может поменяться даже цивилизация, может погибнуть цивилизация, потом на ее месте будет рождаться другая. Но ведь известно, что в информационном мире ничто не исчезает, и все сведения о ваших кармических наработках, они сохраняются даже при смене цивилизации. И ваша карма, она все равно будет влиять на все ваши дальнейшие воплощения, на ваше дальнейшее и посмертное существование, и на завтрашний день. Все будет зависеть все равно от вашего отношения к миру. Да, и потом известно, что мы, как личности, духовные души, духовные частички, и поэтому мы бессмертны, собственно. Да. Жизнь ведь не кончается, и, согласно ведам, еще много-много предстоит нам прожить даже в эту эпоху, эпоху Кали-Юги. Так что, если речь идет о каких-то катастрофах, то все-таки, наверное, о тех катастрофах, которые носят, ну, скажем, сравнительно локальный характер, во всяком случае, вот в масштабах Вселенной, правда? Да, наверное. То есть наверняка это именно так, но здесь есть еще одна грань проблемы. Дело в том, что каждый из нас все-таки по масштабам не равен Вселенной, и нам приходится жить своими ритмами, гораздо более мелкими, хотя они повторяют общие черты глобальных ритмов. Но, тем не менее, по меркам нормальной человеческой жизни, там 2 миллиона лет – это срок невообразимый. И каждый из нас, нормально здравомыслящий человек, скажет, ну какая мне радость от того, что через 2 миллиона лет что-то будет хорошо, меня тогда все равно вот в этом теле уже не будет, я буду каким-то другим, и вряд ли я вспомню, что я это я, и что моя радость через 2 миллиона лет – это награда за мое терпение сегодня. Наша психика не настроена на восприятие таких вещей. Мы мыслим категориями сутки, недели, месяц, год – Даже то, что будет через 2 года, нам кажется, ой, ну это еще так далеко, это еще дожить надо. Это нормально. Вы знаете, я не склонна считать, что это плохо, хотя я очень ценю людей с масштабным мировосприятием. Но когда мы обращаем внимание на возможности сегодняшнего дня, ведь это тоже повторение всего мироздания в миниатюре. Мы ценим каждый момент нашей жизни, мы ценим момент настоящего и полноценно его проживаем. Нельзя перечеркивать свое настоящее ради какого-то мифического будущего. Это ведь тоже крайность. Поэтому, да, в масштабах Вселенной ничего не исчезнет, но в масштабах моей личной человеческой жизни меняется очень многое, и от меня зависит, что перейдет вместе со мной, там, предположим, к моим детям, к моим внукам и ко мне будущему. Так вот, затмение всегда проводит какой-то отбор, это какое-то сито, через которое просеивается наше прошлое. Ведь мы с вами тоже уже говорили об этом, во времена затмений, а они всегда обязательно приходятся на полнолуние или новолуние, то есть такие более напряженные для метеочувствительных людей моменты времени, каждый из нас становится немножко более ранимым, более восприимчивым, более раздражительным в силу того, что он более восприимчив, на его психику воздействует сразу большее количество факторов. Те, которые обычно не попадали в поле внимания или просто меньше воздействовали на область бессознательного, они начинают раздражать, они начинают заставлять действовать, они вызывают повышенную эмоциональность. И вот когда мы все друг с другом общаемся в такой более нервозной манере, естественно, каждый из нас делает наибольшее количество ошибок. Но вместе с тем, все-таки стержень, то, что определяется понятием «совесть», оно тоже открывается, оно выходит на поверхность, и ну, ни один человек ни в какой ситуации не сделает то, чего ему не позволит сделать совесть. То есть никакой гнев, никакое раздражение, никакое отчаяние не заставит вас переступить через голос вашей совести. Либо просто это не было совестью, либо это не было вашей сущностью. Вы поступали каким-то определенным образом в силу того, что так было принято, так было выгодно, так было положено. То есть это не ваши сущностные характеристики, а что-то привнесенное, внешнее, такое чужеродное. Вот затмения все это очень четко выявляют. У кого-то отсеивается худшее наносное, и остается вот кристально чистая душа и совесть, хотя кто-то теряет при этом материальные блага, у кого-то рушатся, возможно, отношения с окружающими, а у других людей, напротив, выходит на поверхность их темное начало, вот то, какие они есть на самом деле. И все это фиксируется затмениями, и все это очень сильно отражается на будущем человека. Вот поэтому мы такое большое внимание и уделяем затмениям. Иными словами, вот согласно ведической философии, мы можем сказать, что наступает такая пора, как затмение, когда совесть человека, а мы это понимаем как присутствие сверхдуши, параматмы в душе каждого человека, в сердце каждого человека. И вот это как-то особенно выступает на первый план. Господь управляет нами в это время, можно ли так сказать? Или, во всяком случае, Он начинает играть гораздо более активную роль в нашей жизни? Да, и, наверное, у нас возможность лучше слышать Его голос, да. Во-первых. А во-вторых, ну, возможно, и мера наказания в этот момент тоже усиливается за то, что ты не захотел прислушаться, за то, что ты противопоставил свою волю индивидуальную, свою склонность там, к сиюминутным увлечениям, удовольствиям и так далее, развлечениям, противопоставил тем ценностям, на основе которых зиждется весь мир, на основе которых зиждется отношение между людьми, то есть тем законам, которые даны Господом. Вот за нарушение этих законов ведь ты сам себя наказываешь. Не кто-то извне приходит с ремнем и палкой, начинает тебя перевоспитывать, а ты сам разрушаешь свое тело, разрушаешь свою жизнь, разрушаешь взаимоотношения с окружающими, остаешься и бедным, и несчастным, и покинутым, и заброшенным. И никто в этом не виноват, и менее всего виноват Господь в том, что ты пренебрег Его милостью, пренебрег всеми благами, которые Он тебе давал. Вот, вот это, наверное, самое главное, что должны усвоить люди. Просто отношение к тому, что происходит, и понять, что мы за все должны платить. Да, ну вы знаете, мне немножечко больше нравится другое слово. Вот не усвоить. Усвоить все-таки это как бы извне пришедшее. Я очень люблю слово вспомнить. Вот у нас в крови это где-то было, где-то есть. Конечно, это надо найти в самом себе. Не искать во внешнем мире. Хотя, конечно, очень хорошо, что нас окружают разные, очень знающие люди. И надо искать знания, надо искать людей, которые тебе могут дать то, чего у тебя нет, то, что ты потерял, то, чего ты не знаешь. Люди, обогащенные опытом, знанием, мудростью. Это все так. Но до тех пор, пока ты в самом себе не нашел отклик, до тех пор это все будет наносное, и в какое-то очередное затмение все это как шелуха, вся чужая мудрость, она отпадет. И древние великие посвященные говорили, что истину можно либо найти в самом себе, либо не найти нигде. Поэтому искать ее нужно не только, я прошу правильно меня понять, не в эгоизме. Вот не то истина, что я сказал, раз я сказал, значит, оно истина, и все остальные ничего не понимают. А поискать отклик в самом себе на те вечные азбучные истины, азбучные в высоком смысле, потому что из азбуки на самом деле строится мир, ведь мир имеет вибрационную природу и действительно осмысленно вибрационную природу, а для нас это слово, осмысленная вибрация. Вот если внутри, в вашей душе что-то вспомнило, нашло отклик, тогда можно быть за вас спокойным. Наверное, так оно и есть, поскольку мы, как личности, те самые духовные души, полные блаженства и знания, и это знание действительно дремлет в душе каждого человека, и просто когда сознание очищается, то это знание, как вы правильно говорите, вспоминается. То есть оно просто из сердца дается человеку. Наверное, это очень так. Это наверное, очень так. Правильно. Хотя, да? Конечно, очень важно и то знание, и те вибрации, которые вовне, вокруг человека, потому что, ну, условно говоря, как бы через резонанс они вызываются, они пробуждаются. Тоже это тысячекратно повторенная древняя мудрость, что когда кричит корова, то откликается другая корова, или бык, когда заржал конь, то откликается другой конь или лошадь. То есть у разных сущностей свой язык общения, и они пробуждают друг друга. Соответственно, светлые мысли, выраженные одним человеком, они неизбежно найдут отклик дремлющих светлых мыслей в другом человеке. Так что было бы, наверное, неправомерно жертвовать чем-то одним, вот этим внешним проявленным знанием, накопленных в книгах, накопленных в мудрости других людей. Нельзя было бы им жертвовать, но точно так же нельзя приносить в жертву память какую-то генетическую, вот внутреннюю память, о том, что каждый из нас — это частичка Господа Бога, и потенциально он совершенен, чист, благ, и его вот такое невежественное состояние, оно временное. И нужно проводить всяческую работу для того, чтобы очистить себя и воскресить в себе вот это светлое начало. Лидия Евгеньевна, и все-таки возвращаясь к этому затмению 1999 года, насколько это серьезно? Вы знаете, это очень серьезно и по физическим, астрофизическим параметрам, потому что вектор воздействия энергий, излучаемых, или точнее сфокусированных различными планетами Солнечной системы, ведь известно, что излучают энергию звезды, а планеты, как шарообразные линзы, фокусируют вот эти невидимые, так называемые диапировые излучения, там и рентгеновские, и радиоволны, и очень многие другие. И уже в сфокусированном виде, в виде вот таких лучей, зайчиков, эти энергии звезд пронзают Землю. Так вот, во время затмения 1999 года, 11 августа, вектор этих излучений будет очень жестким, такой крестообразный, это так называемая крестовая ситуация на небе, когда планеты группируются в четырех различных секторах зодиакального круга, причем практически на одинаковом расстоянии друг от друга, под углами 90 градусов. Это всегда максимально жесткое, максимально драматичное развитие событий предполагает, потому что именно жесткие энергии будут доминировать в это время. А, естественно, под влиянием жестких энергий мы как-то невольно держим себя, ведем себя в более жестких тонах, и возникают конфликты, возникают очень жесткие противостояния различных группировок, различных кланов и так далее, и так далее. И все это приводит к таким сложным, драматичным последствиям. А если говорить в категориях поэтических образов, то, наверное, лучше всего вспомнить пророчество Нострадамуса, который, как мы сегодня уже с вами вспоминали, он тоже обращал внимание на 11 августа 1999 года. И писал он так, вот у меня здесь под рукой два разных перевода. Год 1999, восьмой месяц. «С неба придет великий царь ужаса, возрождая великого царя ангулемцев. До и после Марса счастливо царствовать». Вот, казалось бы, такой очень расплывчатый Катрен. Но давайте послушаем еще один перевод. «Ну что нас теперь ждет в конце XX века? Присутствие Марса свободе грозит. Конец и начало столетия великим живет человеком». Существуют разные трактовки этих катренов, они действительно очень многомерны, но бесспорно то, что наше внимание обращено на август 1999 года, бесспорно то, что большую роль в это время должен сыграть Марс, присутствие Марса, открытие Марса в разных трактовках, в разных переводах по-разному, но то, что современные космические исследования нацелены именно на изучение Марса, и то, что именно туда сейчас послан летательный аппарат, это тоже факт нашей уже научной реальности. И можно в первом приближении сказать, что начинают сбываться эти пророчества Нострадамуса. Действительно, изучение Марса действительно становится реальностью. Что касается великого человека, ну, наверное, нам надо иметь немножко терпения, посмотреть, что будет. А исследователи Катренов Нострадамуса почти единодушно пришли к выводу о том, что следует ожидать каких-то космических пришельцев уже через год. Там разные крайние есть трактовки, начиная от прихода Антихриста и кончая вторым пришествием Спасителя. То есть это зависит уже от религиозных воззрений тех, кто занимается трактовками. Но все почти единодушны. Какая-то сила должна прийти с небес на землю, и встреча человечества с этой силой окажется достаточно драматичной. И лишь спустя некоторое время, после каких-то то ли недоразумений, то ли каких-то притирок, поиска единого языка, поиска взаимопонимания, только после этого начнется очень благоприятный период для Земли. Но, к сожалению, это после, это еще несколько лет спустя, это уже 21 век. А пока мы с вами ограничены рамками 20 века, все-таки приходится говорить о большом драматизме событий. Вы знаете, если вспоминать ведические предсказания, в частности то, что было, по-моему, Павишья Пурани, речь шла о том, что, в общем, действительно какие-то события грядут, но похоже, что для, скорее всего, для России, они носят скорее положительный характер. Во всяком случае, не только для России. Было предсказано, что в этот век Кали-Юги как бы врежется полоса Золотого века. И эта полоса Золотого века начата с пришествием в этот мир 5 веков тому назад Господа Чайтаньи. Но она особенно проявится вот в какой-то ближайший период. Называется даже цифра около 10 тысяч лет. Я не знаю, насколько эта цифра сейчас оправдана и находит ли она подтверждение в астрологических предсказаниях. Но, во всяком случае, вот такого рода предсказания есть в Ведах. Ну, астрологически совершенно четко будет 72 года второго золотого века. Mm-hmm. Повтор такой вот в более сжатом варианте. Причем это уже в 21 веке. Mm-hmm. Правда, к сожалению, не с самого начала, но тем не менее. А что касается России, то действительно для нее начинается очень мощный взлет, но тем не менее, вот это освобождение, это высвобождение, это очищение, оно все равно связано с переходом, с прохождением через полосу страдания, с избавлением от чего-то давно уже ненужного, но сам процесс избавления, он, тем не менее, многими воспринимается очень болезненно. Так же, как, предположим, старая ссадина, которая вот уже ну, практически зажила эта рана, и корочка отходит, но все равно там что-то ссаднет, что-то чешется, что-то... То есть какое-то неудобство, оно все равно ощущается, и только тот, кто духовным зрением видит, ради чего, к чему, тот может радоваться этому очищению. Люди, привычно держащиеся за свои старые представления, за свои привязанности к окружающим, к старому образу мысли, к чему-то такому очень-очень устоявшемуся, они будут болезненно реагировать на все изменения. Как бы мы им ни объясняли, что это все во благо. Скажите, Лидия Евгеньевна, а все-таки люди могут подумать, и наши слушатели в том числе, что то, что будет через год, ну, это еще когда будет. А вот те затмения, которые будут в самое ближайшее время, в этом августе, они тоже достаточно серьезные, могут повлиять на человека, на его жизнь и на наше общество в целом, как вы считаете? Вы знаете, да, это не только мое мнение, это мнение большинства астрологов. Особенно выделяют затмение 22 августа 1998 года, хотя и предыдущее лунное, 8 августа, оно тоже уже готовит нас к затмению 99 года. И было бы несправедливо рассматривать нынешние затмения в отрыве от того главного, о котором мы с вами уже говорили. Дело в том, что как раз августовские затмения этого года очень четко указывают на Россию, потому что это затмения, которые произойдут в знаке Водолея и противоположного ему Льва. А Россия у нас по астрогеографии связана именно с царством Водолея, со знаком Водолея. И, как известно практически всем, кто интересуется астрологией и кто знает астрономию, в 2003 году прецессионное смещение земной оси тоже укажет на знак Водолея. Все это в астрологии однозначно трактуется как выход России на первые позиции в идеологическом, экономическом, политическом, каком угодно отношении, духовном, религиозном, информационном, эмоциональном, во всех отношениях. Это лидирующая роль страны, находящейся под управлением Водолея. И вот лунное затмение, которое у нас произойдет 8 августа нынешнего года в 5 часов 26 минут утра по московскому времени, оно будет очень значимо и для страны в целом, и для ее жителей, потому что, во-первых, как я уже сказала, само затмение проецируется именно на этот знак, а во-вторых, будет соединение энергии светил с управителем, с хозяином самого знака Водолея, с Ураном. Это всегда очень значимый показатель. Уран – планета всяческих неожиданностей, переворотов, реформ, преобразований. Это как бы переворот айсберга. Все то, что было подводной частью, скрыто накопленный потенциал, который никак себя не давал знать, никак не проявлялся, он вдруг выйдет на поверхность. А то, что было на поверхности ясно, привычно, чем мы привыкли пользоваться, оно вдруг уйдет как бы под воду, оно вдруг станет недоступным. И, естественно, это отразится на нашей с вами жизни. В какую сторону будет зависеть от того, как мы к этому сами отнесемся. То есть в данном случае отношение человека к тому, что происходит, выходит на первый план, оно будет самым существенным. И оно выходит, да более того, оно всегда на самом деле самое существенное. Как мы относимся к происходящему с нами, так, собственно говоря, и оценивается наша жизнь. Я позволю себе на 1-2 минуты отвлечься от главной темы и напомнить такую, ну, психологическую, что ли, трактовку событий в жизни человека. Есть очень интересный практикум, который предлагает выделить 5 основных событий в своей биографии, вот самые важные, там окончание института, там, свадьба, рождение ребенка, еще что-то. Самое-самое главное, только 5, не больше. И попытаться составить из этих 5 событий некий сценарий. Условно говоря, там для фильма или для, предположим, какого-то рассказа, план. И посмотреть, в каком жанре получился сценарий вашего фильма. После этого в обязательном порядке составить сценарий на основании тех же фактов, но сценарий научно-фантастического фильма, мелодрамы, комедии и фильма ужасов. После этого вы увидите вашу жизнь совершенно в ином свете. Вы поймете, что она не так однозначна, как вы ее привыкли трактовать. Если вы считали, что это сплошное недоразумение, то тут вы поймете, что есть и философское начало, и очень серьезные, предположим, какие-то эмоциональные глубины и так далее. Если вы считали, что это сюжет для ужастика, то вы поймете, что в нем много и сентиментального, и смешного, и идиллического. Короче говоря, не ваша жизнь такая, как вы ее привыкли считать, а вы ее так привыкли считать, вот она к вам этой грани все время и повернута. Но в ваших силах повернуть ее любой другой краник. Это замечательный, по-моему, эксперимент, и каждый должен его провести для себя. Это просто поможет человеку как-то по-новому взглянуть на то, как он живет. Конечно, это практика, которую предлагают наши крупнейшие психологи, и, насколько мне известно, эта практика очень хорошо действует, приносит великолепные результаты. Вот, ну давайте мы вернемся к затмениям. Итак, затмение 8 августа, лунное затмение, оно предполагает серьезные перевороты в нашей жизни и, к сожалению, повышается риск авиакатастроф и более взрывоопасной становится бытовая техника. Поэтому не только в сам момент затмения обязательно нужно быть предельно осторожным с кофемолками, кофеварками, вот электрочайниками, всеми такими вещами, но и на протяжении ближайшего полугода. То, что на авось как-то работало в прежнее время, после 8 августа может ломаться прямо у вас в руках, нанося травму, поэтому, пожалуйста, не пренебрегайте правилами техники безопасности. Кроме того, как всегда, в полнолуние, во время лунного затмения, Солнце будет находиться в оппозиции к Луне. И астрологи всегда смотрят, в каком конкретно градусе того или иного знака зодиака находится светило, потому что у каждого градуса зодиакального круга есть своя характеристика, которая тоже нам подсказывает, какие вещи выйдут на поверхность, выйдут на первый план. Так вот, Солнце будет находиться в 16 градусе Льва, и это является довольно серьезным указанием на разочарование многих людей, разочарование в жизни, которое они будут пытаться компенсировать упрямством, вот какой-то назойливостью, самовыпячиванием и эгоцентризмом. Это проблема, на которую указывает затмение. Но бороться с вот этими отрицательными чертами характера нужно уже в солнечное затмение. А в лунное хорошо бросать курить, бросать те вредные привычки, которые еще тянутся, возможно, за вами из прошлой жизни. Из прошлых времен, но не обязательно из прошлой жизни, из прошлого. А солнечное затмение у нас приходится на 22 августа, тоже на утреннее время, 5 часов 15 минут утра по московскому времени. Затмение приходится на 29 градус Льва, и вот в это затмение почти набирается крестовая ситуация, которая полностью будет реализована через год, в 99 году. И причем сейчас в этих жестких векторах участвуют планеты Марс и Нептун. Марс — это планета воли, силы, борьбы, такого воинственного начала, а Нептун — это, с одной стороны, символ высшей небесной гармонии, но, с другой стороны, это и иллюзии, иллюзорный мир, это все наши заблуждения. Поэтому такое сочетание энергии Марса и Нептуна, как будет в это затмение, оно может породить фанатизм, фанатичную уверенность, борьбу до последней капли крови за свои иллюзорные планы. Вот в этом серьезная опасность затмения. Причем не только среди отдельных личностей, но и между группами людей, а это уже чревато какими-то военными конфликтами. Но положение звезд на небосклоне показывает, что именно России суждено сыграть очень серьезную миротворческую роль в урегулировании подобных проблем. И дай бог, чтобы действительно эти прогнозы оправдались, и все было бы именно так, как показывают звезды на небе, потому что, к сожалению, люди нередко пренебрегают этими указаниями небесных знаков и пытаются навязать свою волю. Астрологи по-разному относятся к трактовке тех или иных звездных событий, но тем не менее все-таки замечено, что те знаменитые люди, те знаменитые личности, которые родились точно вот этого числа, этого месяца, ну, другого года, они наверняка как-то предчувствовали события, открывающиеся в момент затмения. И поэтому, вот, например, Павел Павлович Глоба, которого я сегодня уже цитировала, я позволю себе еще раз процитировать ту же самую книжку его, он обращает внимание на то, что 22 августа родился Рэй Брэдбери. И поэтому то, что он написал в своих произведениях, может отразиться на последствиях вот предстоящего затмения. А так как в данном затмении, я продолжаю цитировать Глобу, следует обращать внимание на Марс, то и сценарий мировых событий может проиграться по написанному Рэем Брэдбери в его марсианских хрониках. А политические события могут быть смоделированы по жизни известного китайского политика Дэн Сяопина, день рождения которого также приходится на 22 августа. Эта же дата является и днем рождения знаменитого французского композитора Клода Дебюсси. Настроение его музыки также может наложить отпечаток на общий фон затмения 22 августа 1998 года. Лидия Евгеньевна, а теперь вопрос практически важный для каждого. Мы уже не раз об этом говорили, и все-таки сейчас надо напомнить нашим слушателям, что, как человек должен себя вести во время затмений? Прежде всего, очень критично относиться ко всему, что сам делаешь, говоришь, о чем думаешь, не назначать на эти дни плюс-минус. Если я прекращу повторять, я упаду в маю, поэтому я не могу это сделать. So very simple. If you walk out in the snow today, in the cold, without warm clothes, you will fall sick. То есть это очень просто. Если вы выйдете, например, сегодня... Мы именно в затмении попытались избавиться от вредных черт характера, от вредных привычек, и поняли, что мы в очередной раз перелистываем страницу своей биографии, перед нами чистый лист, и, ну, то, что называется, начинает новую жизнь, хоть со всеми условностями, конечно, карма остается, но, тем не менее, писать с новой страницы нужно именно в затмении. Это гораздо более плодотворно, чем с очередного понедельника или просто там после дождичка в четверг. Я хочу к этому добавить кое-что. Мы тоже уже об этом не раз говорили, но существует такая древняя ведическая традиция. Затмения всегда отмечались астрологами действительно как очень важные дни в человеческой жизни. Но ведическая традиция, в частности, вайшнавская традиция, советует в эти дни повторять святые имена Бога, то есть прославлять Бога и повторять Его святые имена, поскольку именно в эти дни особенно как-то прочищена духопроводность человека, и Господь совсем рядом, совсем близко, и вот молитва и воспевание святых имен Бога особенно эффективны в эти дни. Поэтому, дорогие наши друзья, слушатели радио Кришналока, я просто призываю вас, будьте внимательны, и в эти дни попробуйте. Это удивительное оружие, как бы защита и лекарство от всех бед. Время нашей передачи, к сожалению, подходит к концу. Лидия Евгеньевна, огромное вам спасибо. Спасибо за вашу встречу, за интересные вопросы и за прекрасную атмосферу, которая всегда царит в ваших передачах. Спасибо большое. Дорогие друзья, мы прощаемся с вами. Всего вам самого доброго. И до новых встреч в эфире. Всего вам самого-самого лучшего. До свидания.